Музыка Глинки. Этот и последующие фрагменты представляют собой черновые наброски текста «Слова о Глинке», которое Свиридов произнес на торжественном собрании в Большом театре Союза СССР по случаю 175-летия со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Смотрите «Свиридов. Слово о Глинке» к 175-летию со дня рождения гения русской музыки. «Советская культура», 1979 год, 1 июня, номер 44, 5260, страница 3. Смотрите также примечание к тетради 1973-79 годов. Таким образом, неотделимость искусства от народа, чуткость к народному сердцу, любовь, внутренняя свобода и простота его гимнов и, наконец, неподкупность его совести. Вот что вкладывалось Пушкиным и Глинкой в понятие народности искусства. Слово о Глинке. Исполнилось 175 лет со дня рождения великого русского композитора, основоположника нашей национальной музыкальной классики Михаила Ивановича Глинки. Отмечая эту знаменательную дату, мы с чувством безграничного уважения и любви произносим имя гениального музыканта, чье художественное наследие составляет славу и гордость отечественной музыки. Значение Глинки в истории музыки вполне сравнимо с бессмертными делами Пушкина. Оба они стояли у колыбели того могучего художественного движения, которое именуется русской классикой и которое не перестает и сегодня поражать наше воображение. Пушкин и Глинка выдвинули и сформулировали важнейшее краеугольное положение народного искусства. Все знают, что Глинке принадлежат знаменитые слова: «Народ пишет музыку, а мы ее только аранжируем». «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем». Эти слова Глинки известны в передаче Серова по его статье «Музыка южно-русских песен». Серов, «Критические статьи», том 2, Санкт-Петербург, 1892 год, страница 111. Эти слова подчас толкуются так, что композитор должен быть не более чем аранжировщиком народных мелодий, народных песен. Такое толкование, однако, слишком примитивно. Смысл слов Глинки гораздо глубже. Он означает, что композитор должен прежде всего слышать народ, быть выразителем того сокровенного, о чем поет народ в своих песнях, то есть выразителем народного духа, народного сознания. Вот что значат эти слова. Они глубоко символичны. Они перекликаются, несомненно, со словами Пушкина. «Любовь и тайную свободу внушали сердцу гимн простой, и неподкупный голос мой был эхо русского народа». «Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой, и неподкупный голос мой был эхо русского народа». Последние четыре строки стихотворения Пушкина к Плюсковой, 1818 год. Цитируется по «Пушкин», сочинение в трех томах, том 1, стихотворение сказки Руслана Людмила, поэма «Москва. Художественная литература», 1985 год, страница 192. Таким образом, неотделимость искусства от народа, чуткость к народному сердцу, любовь, внутренняя свобода художника, простота его гимнов и, наконец, неподкупность его совести — вот что вкладывалось Пушкиным и Глинкой в понятие народности искусства. Этим пониманием народности была жива вся великая русская культура XIX века, которая приумножила и колоссально обогатила это понятие. В начале XX века ту же мысль с особенной настойчивостью и постоянно обнажал Александр Блок. Он говорил: «Гений всегда народен». Фраза из рецензии Блока на книгу Эмиля Верхарна «Монастырь». Смотрите Блок. Собрание сочинений в 8 томах, том 5, Москва-Ленинград, государственное издательство художественной литературы, 1962 год, страница 643. Музыка Глинки и по сей день остается непревзойденным выражением подлинной народности в этом высшем ее понимании и значении. Народ для него — олицетворение правды, мерило истины, справедливый судья человеческих дел и поступков. В мрачную пору николаевской реакции Глинка воспел величие духовных сил, таящихся в русском народе, вывел на подмостки оперного театра образ простого крестьянина, выражающий мудрость народа, красоту, величие и благородство его души. Какой художественной смелостью надо было обладать! Вспоминая сегодня итоги композиторских трудов Глинки, мы называем в первую очередь две созданные им национальные оперы, ряд замечательных симфонических произведений, большое число песен и романсов, их не менее 80, пьесы для фортепиано, различные камерные ансамбли и так далее. Две памятные даты. Первая постановка Ивана Сусанина в ноябре 1836 года и премьера Руслана весной 1842 года навеки вписаны в историю русской культуры. В этих двух операх заложены лучшие традиции нашей оперной культуры, правда характеров, глубина раскрытия сильных человеческих чувств, богатырский размах и эпическое величие, запечатлевшее атмосферу и дух народной жизни, острейшие моменты отечественной истории. Многое здесь противостоит внешней импозантности западноевропейской большой оперы, где музыка зачастую лишь иллюстрировала, хотя порой и чрезвычайно удачно, эффектные сценические ситуации, присущие историческому сюжету. Глубоко прав был русский критик Владимир Федорович Адоевский, сразу же после премьеры Сусанина, написавший следующие вещи и слова. «С оперою Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе. Новая стихия в искусстве. И начинается в его истории новый период, период русской музыки». Из письма к любителю музыки об опере господина Глинки Иван Сусанин, 1836 год. Смотрите Адоевский, «Музыкально-литературное наследие», Москва, Музгиз, 1956 год, страница 118.